Внешность излучает почти скорбную добродетель. Но безликий мешковатый пиджак исчез, его заменил серо-голубой костюм, роскошный бордовый жилет, серебристо-белый галстук. На ногах коричневые замшевые башмаки. У Бернса, который всегда носил черные туфли на толстой подошве. Я только что открыл бутылку Рейнвейна, какой обычно пью в это время, если светит солнце. Вместо приветствия сказал Бернерс. Энджерс обрадуется, если вы разделите ее со мной. Она считает, что одному целой бутылки слишком много. И голос не изменился. Только манера говорить стала другой. Он подошел к маленькому резному столику. На нем на серебряном подносе стояла бутылка вина и высокий бокал венецианского стекла. Увидев, что бокал только один, Бернерс повернулся к лакированному шкафчику на резных позолоченных ножках и открыл его. Внутри сверкнул хрусталь. «Очень сожалею о причине моего визита», — сказал Рейкс. Протирая салфеткой взятый из шкафчика бокал, Бернерс, не поворачиваясь, ответил: «Сначала насладимся вином и сядьте, прошу вас». Рейкс знал толк в мебели. Он сам заново обставлял Альвертон. Он сел на стул красного дерева с высокой спинкой и мог поспорить, что это Хеппель Уайт. Стойки, поддерживающие расписной центр спинки, изображали колосья пшеницы. Рядом стоял круглый, тоже красного дерева, стол эпохи регенства. А напротив окна был английский лакированный комод, по форме похожий на шкафчик с хрусталем. После первого глотка Бернер скачнул головой в сторону комнаты. «Вам нравится?» «Такое оценит каждый». Канделябр, подвешенный к ажурному потолку, был, наверное, от Мюрата. Его старинные подвески из разноцветного стекла бросали на стены яркие блики. «Верно», — кивнул Бернерс. «Я вырос в интернате и жил в обшарпанных меблерашках, пока не встретил вас. Я дал себе слово, что когда-нибудь у меня будет нечто подобное. Дом с обстановкой, украшенный мастерами, людьми, которые с любовью относятся к своему делу. Неужели вы пришли сообщить, что я могу все это потерять?» «Не говорите таких слов». «Нет, но вам придется защищать свой дом. Нам нужно снова поработать вместе. Если бы можно было сделать все одному, я бы к вам не пришел. Но это не в моих силах. Нам надо защищаться, и, видимо, придется двоих даже убить. Ну что, мои слова не испортили вкус вина?» Без колебаний Бернерс ответил: «Отчего же? Если в дверь постучит полиция, я покончу с собой, так же, как и вы. Если можно отнять жизнь у себя, то спуститься на ступеньку ниже и отнять ее у другого проще». Он сел у окна. «Прежде чем посвятить вас в курс дела, я готов, если хотите, назвать свое настоящее имя и рассказать о себе. Я не желаю знать об этом. Вы можете докопаться, есть другие, они знают. Тогда я и докопаюсь, но хватит об этом. Останьтесь на завтрак, я предупрежу Энджерс. Не стоит, я ненадолго. А кто она такая?» «Я нанял ее в агентстве 5 лет назад. Она прослужила у людей всю жизнь. Честная, преданная, всегда воюет на моей стороне. Ничего не знает о Бернерсе, только о мистере Кэтуэлле. Если хотите Рейнвейна, наливайте сами». Рейкс рассказал ему о Сарлинге, о красной точке в каталоге, суть дела о нападении на склад, словом, все об отношениях с Белль, зачем она им нужна. Бернерс сидел и слушал, ничего не спрашивая, совсем как в старые времена, когда Рейкс разворачивал план новой операции, а он внимал, не задавая вопросов. Рейкс закончил.